обретения мощей преподобного Германа Соловецкого. Память 30 июля, 12 августа. Преподобный Герман был родом из города Тотьмы, Пермской епархии. Благочестивые родители не могли научить его грамоте, но воспитали ум и сердце сына в строгих правилах христианского благочестия. С юных лет, стремясь к богоугождению и спасению, он по достижении зрелого возраста посвятил себя всецело на служение Богу в иноческой жизни. Молва о чрезвычайном удобстве Соловецкого острова для пустынного подвижничества привлекла его на Беломорский берег, и с рыболовами летом, вероятно, 1428 года, он посетил место своих будущих подвигов. Хотя Соловецкий остров вполне соответствовал влечениям его души и представлялся ему совершенно удобным для глубокого безмолвия, однако же он не решился остаться там на жительство один. По окончании лета преподобный Герман возвратился с рыболовами на Поморский берег и, поселившись на реке Выги при часовне, подвязался в молитве и посте. Полюбив Соловецкий остров, преподобный Герман сделался со временем проводником и сожителем, первым обитателем его. Преподобным Саватию, представление 1435, и Зосиме, представление 1478. Удалившись из Валаамского монастыря и отыскивая более уединенное место, инок Саватий, объятый огнем божественной любви и смиренно мудрее, устремился к Белому морю с непреодолимым желанием достигнуть Соловецкого острова. На реке Выги он встретился с преподобным Германом, от которого еще более услышал об удобстве Соловецкого острова для пустынного жительства. Заготовив ладью, съестные припасы и орудия для возделывания земли, около 1429 года оба подвижника переселились на пустынный Соловецкий остров. Под Секирной горой, на расстоянии одной версты от берега, они устроили келью, где совершали спасительный подвиг пустынного жительства. Здесь они были утешены особенным знамением, предвещавшим будущее предназначение острова, а именно: Господь благословил Соловецкий остров для уединенной монашеской жизни. Поэтому миряне не могли на нем долго оставаться. Но один рыбак дерзнул поселиться там с женой. Однажды в раннее воскресное утро преподобный Саватий услышал плач и стоны. И когда преподобный Герман пошел к месту, откуда они слышались, то увидел женщину в слезах, которая и рассказала ему, что два светлых юноши били ее, повелевая оставить остров, определенный по воле Божией для жительства иноков. После этого рыбак с женой отплыл с острова. В суровом подвиге преподобный Герман и Саватий провели около 6 лет. В 1435 году преподобный Герман уехал на Онегу за припасами, а преподобный Саватий отошел ко Господу. Но случилось это не на острове, а на реке Выге, куда преподобный Саватий приплыл в предчувствии кончины для причащения святых тайн. Однако в скором времени Господь привел к преподобному Герману другого пустынника, юного отшельника Зосиму, который соорудил келью на берегу пресноводного озера в полуверсте от кельи преподобного Германа. С этого времени преподобный Герман сделался постоянным обитателем острова, участником молитвенных подвигов преподобного Зосимы и ревностным помощником его в основании монастыря. Будучи человеком не книжным, но убежденный в том, что жизнь великих подвижников весьма назидательна, преподобный Герман впоследствии велел записать клирикам для памяти все, что он видел при жизни преподобного Саватия, о пришествии своем с ним на остров и о разных событиях из жизни блаженных отцов. Таких записок оставалось немало. Ими воспользовался при составлении жития преподобных Зосимы и Саватия ученик преподобного Германа Досифей. Также преподобный завещал ученикам собирать в обитель книги. Более 50 лет провел преподобный Герман на суровом холодном острове, проводя жизнь в непрестанной Иисусовой молитве и трудах, стараясь как можно более быть полезным для обители. Но по нуждам монастыря часто путешествовал на твердую землю. Святая любовь не взирала ни на опасности плавания по обманчивому морю, ни на другие неудобства пути, нелегкие, особенно для старости. И самая смерть застигла его на службе обители. В 1479 году при игумене Арсении, преемнике святого Зосимы, преподобный Герман был послан в Новгород по делам монастыря. В обители святого Антония, римлянина, почувствовал близость кончины, и после исповеди и причащения святых тайн мирно предал дух свой Богу. Соловецкие иноки хотели перевести тело святого старца в родную обитель. Честные мощи святого были облечены нетленными и с честью положены с правой стороны алтаря в монастырском храме во имя святителя чудотворца Николая, рядом с мощами преподобного Савватия. Впоследствии над местом погребения преподобного Германа была устроена часовня, а в 1860 году в обители был освящен каменный храм его имени. Около 1602 года преподобный Герман явился пресвитеру Григорию, служившему в городе Тотьме, и повелел ему написать его образ вместе с преподобными Зосимой и Савватием и составить ему тропарь. Пресвитер Григорий исполнил повеление святого. Все с верою приходившие к иконе преподобного Германа получали исцеление от недугов. Празднование преподобному по благословению патриарха Московского и всея Руси Иоакима 1674-1690 и архиепископа Холмогорского Афанасия совершается с 1692 года 30 июля 12 августа. Сохранилось рукописное житие святого, составленное около 1627 года иноком Соловецкой обители. К житию приложено описание чудес, совершившихся от иконы преподобного Германа в Тотьме.